перехожу к одному из самых нелепых эпизодов моей литературной юности. Это мероприятие состоялось в январе 68 года. Пригласительные билеты выглядели так. Вторник, 30 января, 68 год. Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР приглашает вас на встречу творческой молодежи. Выступают поэты и прозаики. Татьяна Галушко, Александр Городницкий, Сергей Довлатов, Елена Кумпан, Владимир Марамзин, Валерий Попов. Участвуют молодые артисты, художники, композиторы. Начало в 19 часов. Кроме того, собирались выступить Бродский и Уфлянд. Их фамилии не указали. Что же произошло дальше? Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих евреи. Кто бы стал этим заниматься? Далее тут у меня вкраплена запись из «Соло на Ундервуде». Мы беседовали с классиком отечественной литературы Пановой. Конечно, говорю, я против антисемитизма. Но ключевые позиции в русском государстве должны занимать русские люди. «Дорогой мой», — сказала Вера Федоровна, — «это и есть антисемитизм. То, что вы сказали, это и есть антисемитизм, ибо ключевые позиции в русском государстве должны занимать нормальные люди». Народу собралось очень много. Сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории. Через неделю он позвонил мне. Нужно встретиться. Что случилось? Это не телефонный разговор. Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное. Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф достал несколько листков папиросной бумаги. «Прочти». Я начал читать. Через минуту спросил, как удалось это раздобыть. «У нас есть свой человек в большом доме. Одна девица копию сняла». Вот что я прочел. «В отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС, товарищу Милентьеву. В отдел культуры Ленинградского ОК КПСС, товарищу Александрову. В Ленинградский областной комитет ВЛКСМ, товарищу Тупикину. Дорогие товарищи, мы уже не раз обращали внимание Ленинградского областного комитета ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение в среде молодых литераторов, которым покровительствуют руководители Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. Но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Например, 30 января сего года в Ленинградском доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг. Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма. К указанному письму прикладываем свое заявление на 4 страницах. Заявление. Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого «Вечера творческой молодежи Ленинграда», состоявшегося в Доме писателя во вторник 30 января сего года. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции Патриотического клуба «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ. За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателя были наспех выставлены работы художника Якова Веньковецкого, совершенно исключающие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих русских и зарубежных мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллока, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Гордин говорил всем братьям по духу, как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств консолидации различных искусств. Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении, стихотворных и прозаических произведений Марамзина, Городницкого, Попова, Галушко, Кумпан, Довлатова, Уфлянда, Бродского. Заключил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Подводя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих. Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями, поэтому мы требуем ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга. Мы требуем полного пересмотра состава руководства комиссии по работе с молодежью Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. Мы требуем пересмотра состава редколлегии «Альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними молодых литераторов. Руководитель литературной секции Ленинградского клуба «Россия» Щербаков, члены литсекции Смирнов Утехин. Стоит ли комментировать этот пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что это смесь вранья и демагогии? Однако письмо вызвало чуткую реакцию наверху. Требования подлинных советских ленинградцев были частично удовлетворены. Руководители дома Маяковского получили взыскание. Директора попросту сняли. Молодой Ленинград возглавил Кочурин, человек невзрачный, загадочный и опасный. Единственное, чего не добились авторы письма, так это привлечение молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, поживем, увидим.